Выражение старой кротихи Маке позаимствовал у своего друга, садовника Пьера, всей душой ненавидевшего кротов и называвшего этим именем любого своего врага. «Этого нельзя так оставить», — сказал мой отец. Не то, чтобы он поверил кошмарам Маке. Даже и поверив, он все равно не смог считать, что мамаша Дюран окошмарила его сторожа. Конечно же, нет. Но моему отцу известны были предрассудки наших крестьян. Он знал, что в деревнях многие все еще верят в порчу. Он слышал рассказы о нескольких случаях страшной мести околдованных, считавших, что разрушат чары, убив колдуна или ведьму. А Маке говорила мамаше Дюран с такой угрозой в голосе, так сжимал при этом ружье, что мой отец счел необходимым поддакнуть сторожу, чтобы убедить его ничего не предпринимать, не посоветовавшись прежде с ним. Решив, что он приобрел достаточное влияние на Маке, мой отец рискнул предложить. Но перед тем, как с ней расквитаться, милый мой Маке, ты должен убедиться в том, что не можешь избавиться от своего кошмара. «Это невозможно, мой генерал», — уверенно ответил Маке. «Как невозможно?» «Я все перепробовал». «И что же ты делал?» «Для начала я выпил на ночь большую чашку горячего вина». «Кто тебе это посоветовал? Господин Лекос?» Господин Лекос был известным Вилли-Кантре врачом. «Господин Лекос?» — повторил Маке. «Ну нет, он не умеет снимать порчу». «Нет, черт возьми, это не господин Лекос». «Тогда кто же?» «Пастух из Лонпре. Выпил чашку горячего вина, скотина. Ты, наверное, был после этого мертвецки пьян. Половину выпил пастух». «Тогда понятно, почему он тебе его прописал. И чашка горячего вина не помогла?» «Нет, мой генерал, ведьма всю ночь топтала мою грудь ногами, как будто я ничего не принимал». «Что же ты еще делал?» «Я думаю, ты не ограничивался чашкой горячего вина». «Я поступил так, как поступаю, когда хочу поймать хитрого зверя». Маке выражался очень своеобразно. Нельзя было заставить его произнести «хищный зверь». Каждый раз, как мой отец говорил «хищный зверь», Маке отвечал: «Да, генерал, хитрый зверь». «Ты все-таки хочешь говорить «хитрые звери»?» — спросил как-то мой отец. «Да, мой генерал, и совсем не из упрямства». «Тогда почему же?» «Потому что при всем моем уважении к вам, должен сказать, вы ошибаетесь, мой генерал». «Как это ошибаюсь?» «Да, надо говорить «хитрый зверь», а не «хищный». «А что значит «хитрый зверь», Маке?» «Это зверь, который выходит только по ночам. Это тварь, которая пробирается в голубятни, чтобы душить голубей, как куница, в курятнике, чтобы давить кур, как лиса, в овчарне, чтобы резать баранов, как волк. Это лживые животные. Одним словом, это хитрый зверь». В этом истолковании была своя логика, и мой отец ничего не мог возразить. А торжествующий Маке продолжал называть хищников хитрыми зверями. Не понимаю, отчего мой отец упрямится и продолжает называть хитрых зверей хищными. Вот почему, когда мой отец спросил Маке, что тот намерен делать дальше, Маке ответил: «Я поступил так, как поступаю, когда хочу поймать хитрого зверя». «Нам пришлось прервать этот диалог, чтобы дать вам только что прочитанные вами разъяснения. Но моему отцу Маке ничего не должен был объяснять, и они продолжили разговор». «Так что же ты делаешь, Маке?» — когда хочешь поймать хитрого зверя?» — спросил мой отец. «Генерал, я делаю западню». «Как? Ты устраиваешь западню для мамаши Дюран?» Маккенни любил, чтобы кто-нибудь произносил слова иначе, чем он сам. Он повторил: «Я сделаю западню для мамаши Дюран, да, мой генерал». «И где же ты устроил свою западню?» «В дверях». «Как видите, мой отец уступил». «Как бы не так в дверях», — сказал Маке. «Можно подумать, старая ведьма входит в двери. Не знаю, каким образом она пробирается в мою комнату. Может быть, через дымоход?» «В моей комнате нет камина. И вообще, я вижу ведьму только тогда, когда почувствую ее на себе». «Ты ее видишь? Как вас сейчас, мой генерал? И что она делает?» «Ничего хорошего. Ходит по мне ногами. Топ, топ, топ. Где же ты устроил западню?» «Западню? У себя на животе, конечно». «И какая же у тебя западня?» «О, превосходная западня! Ну какая?» «Такая, какую ставил на серого волка, который резал баранов у господина де Турнеля». «Не так уж хороша эта твоя западня, Маке. Серый волк съел приманку и ушел». «Вы прекрасно знаете, почему он смог уйти, мой генерал». «Не знаю». «Он не попался потому, что был черный волк башмачника Тибо». «Маке, это не мог быть черный волк башмачника Тибо. Ты же сам сказал, что волк, который резал баранову господина де Турнеля, был серый». «Теперь он серый, мой генерал, но во времена башмачника Тибо, 30 лет назад, он был черным». «Я и сам, мой генерал, 30 лет назад был черным, словно ворон, а теперь серый, как доктор». «Доктором звали нашего кота, которого я попытался более или менее прославить в своих мемуарах. Имя это он получил за роскошный мех, коим его наделила природа». «Да, — сказал мой отец, — я знаю твою историю про башмачника Тибо. Но если черный волк — это дьявол, как ты говоришь, Маке, то он не должен меняться». «Должен, мой генерал. За 100 лет он становится совсем белым, а в полночь каждого сотого года снова делается черным, как уголь». «Ты прав, Маке, только, пожалуйста, не рассказывай эту увлекательную историю моему сыну, пока ему не исполнится, по крайней мере, 15 лет». «Это почему, мой генерал?» «Потому что незачем забивать ему голову такой чушью, пока он не будет в том возрасте, когда не боятся ни белых, ни серых, ни черных волков». «Хорошо, мой генерал, я не стану ему об этом рассказывать. Продолжай». «О чем мы говорили, мой генерал?» «О западне, которую ты устроил у себя на животе. Ты говорил, что это превосходная западня». «Ах, да, в самом деле, генерал, западня была превосходная. Она весила не меньше 10 фунтов. Да что я говорю, в ней было верных 15 вместе с цепью. Цепь я намотал себе на руку». «И что было в ту ночь?» «Ох, в ту ночь было еще хуже. Раньше она приходила топтать меня в кожаных башмаках, а в эту ночь явилась в Сабо. И теперь она приходит каждую ночь, мой генерал. Вы же видите, какой я стал тощий и хилый. Но сегодня утром я принял решение». «Какое же решение ты принял, Маке?» «Я ее застрелю из ружья, вот что я сделаю». «Мудрое решение. И когда ты собираешься привести приговор в исполнение?» «Сегодня вечером или завтра, мой генерал». «Черт возьми! Я как раз хотел послать тебя в Виллер-Элон». «Ничего, мой генерал, это срочное дело». «Очень срочное. Ну так я схожу в Виллер-Элон, до него 4 льё, если идти лесом, а к вечеру вернусь. Это всего-то 8 льё, генерал, мы во время охоты и дальше забирались. Договорились, Маке. Я дам тебе письмо к господину Калару, и ты его отнесешь. Отнесу, мой генерал. Отец поднялся с постели и написал господину Калару следующее письмо. «Мой дорогой Калар, посылаю к вам моего дурака-сторожа, вы его знаете, который вообразил, что одна старуха приходит терзать его по ночам, и чтобы избавиться от мучений, и решил попросту убить ее». Но поскольку суд может не одобрить этот способ борьбы с кошмаром, я изобрел предлог, чтобы отправить Маке к вам. Пожалуйста, в свою очередь, придумайте для него поручение к Дантре в Вути. Тот пошлет Маке к Дю Лолуа, а последний, если ему будет угодно, может послать его к черту под любым предлогом. В общем, главное – заставить его гулять по меньшей мере 2 недели. За это время мы переберемся Антии, и тогда, раз мы уедем из Арамона, а кошмар, вероятно, по пути отстанет, мамаша Дюран сможет спать спокойно, чего я не могу ей обещать, пока Маке остается поблизости. Он принесет вам 2 дюжины куликов и зайца, которого мы подстрелили вчера, когда охотились в болотах в Алюм. Самый нежный привет прекрасной Эрмини и 1000 поцелую маленькой малютке Каролине. Маке отправился в путь через час после того, как письмо было закончено, и появился в Антии через 3 недели. «Ну что?» – спросил мой отец, видя Маке в добром здравии и прекрасном настроении. «Что с мамашей Дюран?» «Что ж, мой генерал», — весело ответил Маке, — «она меня оставила в покое, старая кротиха. Похоже, за пределами округа она бессильна. Со временем кошмара Маке прошло 12 лет. Мне исполнилось 15. Была зима 1817-го года».